Дракон махнул хвостом в сторону озерного воина. Он никак не мог заблокировать такую атаку и, обливаясь кровью, впечатался в стену. Попутно было также упокоено множество мертвецов бронзовой раковины. Оставшийся воин в длинном халате прекрасно осознавал свое положение, потому вместо того, чтобы напасть на дракона, он воспользовался моментом, пока озерный воин дрался и ретировался со скоростью света. Семейная пара прекрасно понимала, что это их единственный шанс. Как только у них закончится Чжэнь Юань, дракон исчезнет, и они станут совершенно беспомощными. Потому они решили убить озерного воина как можно скорее и не дать ему шанса на ответный удар. Бур мертвеца. Призрак левой рукой совершал активацию бура, а правой держал палец, отбиваясь от дракона. Его попытки увенчались успехом, и дракон рассеялся, хотя призраку для этого пришлось отступить на 10 шагов. На озерного воина было страшно смотреть, на нем не было ни одного живого места, но он все же нашел в себе силы, чтобы с ненавистью взглянуть на Лун Юэ, а потом его взгляд остановился на Ечине. Их план покатился в тартарары. Если призрак не может убить этого гаденыша, то на кону будет стоять его жизнь. Пойдем. Озерный воин сбежал так же, как и воин в длинном халате. Что касалось мертвецов золотой раковины, находящихся под контролем призрака, то о них они беспокоились меньше всего. Призрачный дым. Последний раз взглянув на Еченя, призрак выпустил 3 черных шара. Как только они взорвались, все пространство заволокло черным дымом. «Я не отпущу тебя без трофея». Черный дым не мог заблокировать силу духа Еченя. Он просканировал пространство и ударил призрака в левую руку. Та упала с глухим стуком, а призрак взревел от боли. После чего послышалось его злобное шипение. «Гаденыш, я еще приду за тобой, и этот день будет последним в твоей жалкой жизни. Тогда тебе уже никто не поможет». Ечень не планировал преследовать его. Он видел, что эта рана уже начала затягиваться. Он знал, что у него не хватит сил одолеть призрака, а тот не хотел сражаться без руки, потому желание разойтись было взаимным. Кроме того, никто из них не знал, какие еще тузы в рукаве мог хранить противник. Ечень усмехнулся. «Ну, если он все-таки не решится прийти, это будет самым мудрым решением в его жизни. А если он вернется, то умереть своей смертью ему точно не удастся. Теперь, когда он достиг царства достижения астрала, он стал сильнее, но пока еще не знал, как наиболее эффективно управлять этой силой. Вот когда он свыкнется с новообретенными способностями и перейдет на новый уровень намерения меча, ему не будет страшен никакой призрак. Даже Цзинь Хуану придется поберечься». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 324. Глава 324. Речное ущелье. Изучение намерения меча. Когда призрак ушел, пара Сяохэн облегченно выдохнула. Несмотря на то, что они были готовы ко всему, подобного они никак не ожидали. Даже их лучшие атаки не сыграли большой роли в этой битве. К счастью, у них был Ечень, который все-таки смог противостоять призраку и переломить ход сражения. В противном случае с этой вылазки не вернулся бы никто. Неудивительно, что тебя так высоко ценит наша глава. Лун Юэ с уважением взглянула на нашего героя. Этот старый демон оказался не так-то прост. Если бы битва продолжалась и дальше, я не знаю, как бы все обернулось. В процессе разговора он успел освободиться от малого искусства расщепления тела кровавого демона и остановить сжигание Чжэнь Юаня. Сделав глубокий выдох, он избавился от вредных веществ, вызванных использованием различных техник. Выдох был горячим и сильно отдавал кровью. Искусство расщепления тела кровавого демона все так же сильно на него влияло, несмотря на новоприобретенные силы. Да и сжигание Чжэнь Юаня такая штука, использование которой старается избежать любой воин царства достижения астрала. К ней прибегали только в крайних случаях, а когда эти побочные эффекты собираются вместе, то тут даже Еченю могло не поздоровиться. В таких обстоятельствах хорошо себя чувствовать могла разве что Сюй Цзин, благодаря упорным тренировкам тела. Тем не менее Ечень отказался от преследования призрака не только из-за этого. Возле него Пан не поднял мертвое тело Чжуан Цинха и промолвил сквозь зубы: «Вулкан, думаешь, я тебя после смерти оставлю в покое? Теперь из-за тебя школы лилового солнца просто не станет». Говоря на чистоту, Ечень его выбешивал не меньше, но он был слишком силен, потому Панни не рискнул высказывать свое недовольство публично. А то мало ли, Лин Шуйхэнь вздохнул. «Пан, сочувствую твоей утрате. Мы все недооценили коварство вулкана. Сам он никогда бы не подумал, что вулкан может объединиться с призраком и попытается избавиться от них всех. Даже сейчас его переполняло какое-то беспокойство. Призрак оставил по себе большое количество мертвецов бронзовой раковины. Семейная пара сразу поняла, что они могут подняться наверх и начать уничтожение мирного населения, потому быстро сгруппировалась и начала зачистку. Ячень переглянулся с Лин Шуйханем и присоединились к ним. Незаметно прошел месяц, Ячень уже успел вернуться в школу Небесного облака. За этот месяц упорных тренировок он освоился с новым уровнем культивации. Теперь наступит долгий путь к новому прорыву. В этот день он решил навестить облачного мечтателя перед тем, как направиться к речному ущелью. По пути туда, он пролетел мимо школы Лилового Солнца и заметил сноп кровавого света над ее месторасположением. Это был знак, что на этом месте погибло множество сильных воинов. Рядом с местом за происходящим наблюдало много народу, включая воинов позднего царства Скрытого Юаня. А, они уже пришли. Кто ж знал, что вулкан работал на призрака и убьет третьего великого учителя изумрудной школы. И что теперь, первый великий учитель, который потерял руку, вернулся мстить. Он уже убил главу школы, всех центральных учителей и большинство внутренних учителей. Школы больше нет, осталось только 4 лучших учреждения подобного рода. Смотрите, это воин царства достижения астрала. Разве это не великий учитель школы Небесного облака, Ячень? Я слышал, что он тоже участвовал в той вылазке и вернулся без единой царапины. Даже великий учитель изумрудной школы потерял руку. А теперь, когда он достиг нового царства, я даже не представляю, какой силой он теперь обладает. Кто-то заметил присутствие Еченя. Его это не слишком-то волновало. Он направлялся к главной горе школы, а там творился полный кавардак. Ученики и учителя стремительно покидали гору. Они решили бежать и приняли решение сейчас, чтобы потом не жалеть о промедлении в будущем. Среди них был и Ебатянь со своим старшим сыном. Мужчина поднял голову и увидел Еченя. Что-то непонятное отразилось на его лице. Школа уже потеряла множество внутренних учителей, и он уже должен был присоединиться к ним. Но вдруг Пан не спросил, не является ли он частью семьи Е, и когда получил утвердительный ответ, разрешил ему уйти, прихватив с собой самых близких. Ебатянь был не дурак и решил держаться от Еченя подальше. А потом, когда увидел ауру этого юноши, он только укрепился в своем мнении. Ему хотелось что-то сказать, но слова не шли в голову. Ячень же молча посмотрел на него, а потом развернулся и растворился в небе. Раз школа Лилового Солнца пала и без его прямого участия, то сновать здесь в поисках проблем ему не было никакого смысла. Какой позор для школы с такой богатой историей. Речное ущелье находилось на одной из трех главных рек в Южной Рудре. В ширину она достигала 600 метров и 800 километров в длину. Ее притоки питали всю страну ветров и достигали еще 15 стран. Именно над этой бесконечной водной гладью парил Ячень. Когда я был здесь последний раз, мне повстречался воин царства достижения астрала по имени Черный Ворон. А сейчас я и сам нахожусь на том же уровне культивации. Какой непредсказуемой может быть судьба? Увидев на реке лодку, Ячень призадумался. Воин царства достижения астрала. Гребец заметил Еченя и не смог сдержаться от крика. Высота 180-километрового речного ущелья разделилась напополам. Он медленно проступила перед Еченем, и тот резко увеличил скорость. Вжух! Всего через пару мгновений он уже покрыл расстояние в 5 миль. Теперь нужно быть осторожнее. Стоя на распутье, Ячень решил не продолжать полет. Вместо этого он начал снижение к воде. Раньше, когда он путешествовал на лодке, он был слегка ранен еще за 10 миль от места, а теперь он находился уже за 5 миль, и с ним ничего особенного не произошло. Внутри кольца хранения завибрировал меч императора боя, но Ячень подавил это. 3 мили. Бум. Ужасающее намерение меча накрыло пространство, но Ячень уже был готов к этому и быстро увернулся. Ужас какой! Раньше это было горой небесного столпа, которая расщепилась надвое и стала речным ущельем. Причиной раскола, скорее всего, стал источник. Его просто невозможно обогнуть. Что же мне делать? Ячень ожидал, что со временем намерение меча станет только сильнее. Но, как только он пересек радиус 3 миль, намерение меча стало настолько сильным, что, если он попытается пройти туда с помощью грубой силы, живым ему оттуда не выйти. Немного подумав, он решил действовать по-другому. Он хотел посмотреть, Как еще можно будет изучить намерения меча, не подвергая себя риску? Если не выйдет, придется придумывать что-то другое. Ячень пошел вдоль трехмильного радиуса. Вскоре он достиг левой стороны ущелья, которая представляла собой луг. Там уже собралось огромное количество воинов. На этой левой стороне образовалась большая щель. А, здесь тоже есть намерение меча. Все ущелье было разделено императором битвы с помощью всего одной атаки. Возможно, из-за вибраций, которая осталась внутри скалы, щель раскрылась. Внутри нее не было реки. Это скорее была тина с небольшим ручейком. Пройдя через него, можно было пройти во внутреннюю часть ущелья. Правда, подобное действие скорее можно будет расценивать как попытку суицида. Ячень медленно спустился миль за пять от разлома. Возле него из медитации очнулась девушка, которая как раз постигала намерение меча. Она взглянула на Еченя и доброжелательно промолвила: «Это одна из главных точек намерения меча ущелья. Сравнить ее с теми, что по сторонам, конечно, нельзя, но если будешь осторожен, то все получится. Спасибо за совет». Ячень кивнул. По его прикидкам, девушка достигла уже 50% намерения меча и тоже была воином царства достижения астрала. Ячень, видать, чем-то ей приглянулся, потому как она продолжила диалог. Она показала на вереницу воинов и объяснила: «Я здесь уже некоторое время, и судя по поведению людей и моим прикидкам, выходит, что 7 миль от разлома будет в самый раз для первой стадии познания меча. 6 миль комфортны для 40% намерения меча, 5 миль для 50% и так далее. Так что не переусердствуй, ба, да ты тоже на 50%. Она наконец поняла, что Ячень стоит подле нее и ему комфортно. Значит, он как минимум на том же уровне, что и она. Тот захихикал и спросил: «А что это за растения, похожие на мечи Ваантам?» Она кивнула: «Штука хорошая, но за них уже сражаются множество воинов из топовых школ. Нам такое и не светит. Разве что они случайно проплывут мимо и нам что-то перепадет. Их там настолько много, не стоит их недооценивать. Пытались уже многие. Конечно, если ты станешь обладателем хотя бы одного такого растения, это будет равносильно парам месяцев медитации здесь. Если повезет, сможешь изучить намерение меча. А если нет, что ж, опыт тоже хорошая штука». «Ясно. Похоже, эти растения здесь очень популярны». Дама разочарованно кивнула. «Знал бы ты, сколько я их уже упустила. Кто-то всегда побеждал меня и забирал трофей. Но не думаю, что я за это время смогу достичь нового уровня. В противном случае я бы еще попробовала побороться. В этом месте культивация не значила ровным счетом ничего. Только намерение меча котировалось в качестве уровня. Если он был слишком низок, то несчастный мог только наблюдать, как остальные дерутся за растение. Может, тебе и повезет». Узнав всю необходимую информацию, Ячень решил не рассиживаться и придвинуться ближе. «Что ты делаешь?» Девушка попыталась его остановить, а потом удивленно зажала рот рукой. Она с ужасом наблюдала, как Ячень проходит порог за порогом, и на него никак не влияет намерение меча. 5 миль, 3 мили, 2 мили, а боги, 80% намерения меча? Как ему это удалось? Она просто не могла поверить своим глазам. На этом месте было уже не так много воинов. Если быть точным, то всего 3. Одному было около 60, остальные 2 были скорее среднего возраста. Увидев, как к ним подходит Ячень, старший из них призадумался, а остальные 2 изменились в лице от удивления. Они не ожидали, что Ячень в таком возрасте достиг подобных успехов. Нашему герою было совершенно без разницы на их мнение. Он остановился, когда достиг границы 2 миль. «Намерение меча здесь как раз идеально для моего уровня. Тренироваться нужно здесь». Вынув меч, Ячень взглянул на троицу. Убедившись, что он им не мешает, он закрыл глаза и начал медитацию по осознанию намерения меча, которая струилась из разлома. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 325. Глава 325. Борьба за растение в форме меча. Только через час Ячень вышел из тренировочного режима. По сравнению с растением в форме меча, намерение меча несет в себе намного больше информации. Тем не менее, организована она чуть хуже, чем в растении. Он так и не смог понять, почему за этими растениями так гоняются. Хотя изучение намерения меча могло начаться в любой момент и длиться сколько угодно времени, Оно здесь было очень самобытным и богатым. Складывалось такое чувство, что ты рыба, плывущая в бурном потоке. Было просто невозможно увидеть всю реку, и дело приходилось иметь лишь с теми крупицами информации, которые поступали сами по себе. После часа медитаций, Ячень изучил только разрозненные куски информации, которые было тяжело собрать вместе. Растение же обладало совершенно иными свойствами. Оно не только впитывало в себя намерение меча, но и создавало из него определенную структуру, которая была намного проще, а значит и понятнее для изучения. По своей сути это было недонамерение меча, в тысячу раз слабее и немного другим по своей природе. Ну, я никуда не спешу. Намерение меча здесь, конечно, разрозненное, но не бесполезное. Как минимум это обернется интересным опытом, и возможно когда-нибудь в будущем я смогу собрать эти знания воедино. С такими мыслями он начал второй этап тренировки. Незаметно минули 3 дня, а желающие то приходили, то уходили. Та самая милая дама оказалась терпеливее остальных, она так никуда и не ушла, оставаясь на прежнем месте и посматривала иногда в сторону Ячня. Ву-ву-ву-ву-ву. В один из дней с расщелины подул сильный ветер, завывая как озлобленный дракон или тигр. Ветер, это ветер. Некоторые из воинов радостно встрепенулись. Ячень был полностью погружен в свои мысли. Наверное, ветер и приносит те растения. Вот почему все так обрадовались его появлению, даже та милая девушка. Другого объяснения у меня нет. Вжух. Внезапно, из ниоткуда донесся разрезающий воздух звук. Ячень поднял голову и увидел, как из потока ветра вылетело растение формы меча. Оно несло в себе достаточно много неконтролируемого намерения меча. Тем не менее атака была великолепной, не уступающей настоящему клинку. «Оно мое!» Один из воинов среднего возраста, который тренировался неподалеку от Ячня, прыгнул, попытавшись схватить его. «Ну уж нет, мое!» 60-летний мужчина прыгнул, разбрызгивая ил, приземляясь подле первого претендента. Их скорость была необычайной. Вскоре они поравнялись с растением и начался бой. «Хах, кто посмеет выйти против меня?» Третий мужчина средних лет вступил в противостояние. Он был не столь быстр, но ему это было и не нужно. Он растопырил все 5 пальцев, и из каждого выстрелило по лучу меча. Он сделал хватательное движение, и лучи слились в единый поток. Никто из них не использовал меч. В этом случае будет много крови. А они дрались не на смерть, потому использовали исключительно свои умения. Ячень улыбнулся и в мановение ока исчез. В следующее мгновение он уже был на другой стороне со сложенными ладошками. Он без каких-либо усилий поймал растение. «Что? Было еще одно? Я ничего не слышал. Твою мать, мы тут жопу рвем», а он играючи отхватил себе один. Вся троица была в полном недоумении. У старшего воина опыта было больше, потому он в конце концов одержал победу над остальными. «Хе-хе, молодой человек, а вы нечто. Так держать», — дружелюбно улыбнулся он Ячню. Тот ответил: «Просто вы бросились за первым, а я почувствовал еще второй». Он не осмелился недооценивать эту троицу. Раньше он использовал свой уровень намерения меча в качестве преимущества. Именно это позволяло ему побеждать противников с культивацией выше. А тут у его противников был практически тот же уровень намерения меча, что и у него, а старик был еще и воин срединного уровня царства достижения астрала. Каждый из них был намного сильнее Ячня. Вот как? Пожилой мужчина даже не поверил Ячню. Они все были мечниками, а в их случае обостренные чувства были обязательным фактором. 2 растения одновременно вполне себе могли вылететь с потока ветра. Такое уже не раз случалось, но он ничего не почувствовал. И раз Ячню удалось ощутить то, чего не смог он, то этого юношу определенно стоило рассматривать как первого конкурента. Стальные 2 воина вообще ничего не успели заметить, только едва уловимое движение. Они подумывали о том, чтобы отобрать у Ячня растение, но не смели, побаиваясь его. «Ветер еще дует, давайте постараемся раздобыть еще». Ячень не ждал, что ему поверит. Он понизил голос, чтобы свести разговор на нет, если они продолжат упорствовать. Что ж, он даст им то, чего они хотят. Но все 4 обернулись и уставились на ветряной поток. Позади них перешептывались остальные. «Опять они все забрали. Нам так никогда ничего не достанется. А что мы можем поделать? Они прямо в начале разлома, а мы боги знают где. Так далеко растение никогда не выстрелит. Эх, раньше их хотя бы 3 было. Оставалась хоть какая-то надежда, что нам тоже что-то перепадет. А теперь, когда появился еще один, шансы стремительно падают. Ветер очень редко начинал дуть с расщелины, всего раз или два в месяц, и практически всегда из нее вылетало одно или два растения. Потому таких моментов все ждали с нетерпением. Но даже в этом случае поймать растение было очень тяжело и для тех, кто был достаточно далеко от расщелины, шансы были практически нулевыми. Но они все же надеялись. Та самая дама, увидев, как Ячень поймал растение, была просто в шоке. Она подозревала, что та троица была не так-то проста. Против них пытались стать множество воинов, но каждый потом был безжалостно убит. Но увидев, как Ячень получил одно из растений, они не сделали ровным счетом ничего. Похоже, даже они опасались вставать с ним в открытое противостояние. Она вздохнула и не могла не рассмеяться. Она была уже в шаге от 60% намерения меча. Если бы у нее было это растение, она бы уже смогла это сделать. Но за два месяца ей не удалось его даже в руках подержать, не говоря уже об использовании. Вжух, вжух, вжух, вжух. Ветер был настолько сильным, что напоминал маленькое торнадо. Из него выстрелило аж 8 или 9 растений. Как раз вовремя. Старший из троицы был самым быстрым и схватил сразу два. Остальные двое были чуть медленнее и получили по одному растению. Самым быстрым оказался Ячень. Он в ту же секунду оказался в воздухе. Тело его вспыхнуло, и в руках оказалось сразу три растения. Его координация и скорость была просто невероятной. В общей сложности они получили 7 растений формы меча. Оставшиеся два пролетели границу и полетели в сторону трехмильного радиуса. Ха-ха. Получилось. Одному из мечников повезло. Одно из растений оказалось в его руках. А, еще одно, наша дама находилась на пятимильном радиусе. Она уже и не надеялась, что ей что-то перепадет, но Ячень оказался пророком, сказав, что когда-нибудь ей представится шанс. Так и произошло. Растение просто встряло в землю прямо перед ней. Неужели оно у меня? Она не поверила своим глазам. Быстро схватив растение, она тут же поместила его в кольцо хранения. Удовлетворенная улыбка заиграла у нее на лице. С ним я точно достигну 60% намерения меча. Остальные мечники были просто в бешенстве. Было 9 растений, а им не досталось ни одного. Если бы их все заполучил Ячень и та троица, они бы еще смирились, так как зарываться с ними они бы не посмели. Но остальные два достались таким же, как они, мечникам. Жадность одержала верх над здравым смыслом, и шестеро мечников начали окружать парня, который получил 8-е растение. Тот решил не рисковать жизнью и с видимым разочарованием отдал свой трофей. Вскоре они начали задирать даму. «Будь хорошей девочкой, отдай растение, если тебе жизнь дорога». Девушка отступила на пару шагов, но твердо сказала: «Оно мое, у тебя есть 3 секунды. Если не отдашь, ты труп». Начал запугивать ее главный заводила. «Нет, я каждый год провожу здесь по паре месяцев и впервые за все время получила растение», — сказала она, разозлившись. «Хах, не слушается. Тогда убейте ее». Все шестеро достали оружие и начали сжигать Чжэнь Юань. Ячень со своего радиуса покачал головой. Под удивленными взглядами троицы он медленно пошел к радиусу в 5 миль. «Идите туда, где сидели», — сказал Ячень без лишних предисловий. «Мужик, это не твое дело. Оставь нас. Думаешь, раз намерение меча у тебя круче, то у нас не будет чего тебе предоставить? Сила заключается не только в этом». Аура Ячня слегка испугала их, потому они постарались с ним договориться. В противном случае, его бы убили без разговоров. Девушка была одновременно и благодарна, и обеспокоена. Она не хотела, чтобы Ячень пострадал из-за нее. Намерение меча, правда, было не главным в боевой силе. Дзинь. Ячень же лишь наполовину достал из ножен меч звездных шрамов, но уже этого хватило, чтобы оставить на земле здоровую трещину. «Повторяю в последний раз, идите туда, где сидели». Ячень выглядел очень серьезным. Все шестеро были воинами раннего царства достижения астрала, а один даже срединного, и у каждого было около 60-70% намерения меча. Но вот техники никак не могли сравниться с его, потому волновался он не сильно. «Да ты смерти ищешь, гаденыш!» Заводила срединного царства достижения астрала не выдержал напряжения. Он с безумной скоростью стал сжигать Чжэнь Юань. С диким криком он набросился на Ячня. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 326. Глава 326. 90% намерения меча. Его синий халат танцевал на ветру, в то время как меч звездных шрамов медленно высвобождался из ножен. В это время он уже начал сжигание Чжэнь Юань зеленого лотоса. Чистое синее пламя волнами распространилось по пространству. Подобные ауры обладали только воины Срединного царства достижения астрала. Вжух! Достав меч, Ечень не стал ждать сморя погоды и сразу же атаковал. Огромный зеленый лотос спрятался за светом меча. Он практически касался неба, в то время как корни уходили глубоко в землю. Яркий свет меча продолжал лучиться сильнейшей аурой. Это была одна из самых сильных атак искусства меча зеленого лотоса, гора зеленого лотоса. Земля разверзлась, не выдержав напряжения. Заводила напавший на Еченя, был в шоке от такой атаки. Она оказалась даже быстрее, чем его, хотя напал он первый, и это была только реакция на его действия. Напряжение было настолько сильным, что группе показалось, что их сейчас просто разорвет на части. Блокируй. Атака меча практически достигла их, потому заводила быстро изменил атаку, чтобы заблокировать удар Еченя. Блым. Земля вздыбилась, что заставило мечника оступиться. Его тело просто отбросило, а кровь заструилась у него изо рта. Меч звездных шрамов сгенерировал цветок меча, который просто взорвал воздух. Сцена завораживала своим ужасом. А потом Ечень обратил свое внимание на остальных задир. «Это святая земля для мечников. Я не хочу убивать вас. Уйдите». «Да-да, сэр». Все пятеро прекрасно осознали, что даже объединившись, они не смогут противостоять такому сильному противнику, потому они решили не испытывать его терпения и ретировались. Практически все драки мечников заканчивались уже через пару атак. Заводила, который пострадал от атаки Еченя, также решил не испытывать судьбу. Он с горечью покинул место сражения. Раны были достаточно серьезными. Оправиться от них он не скоро. Спасибо. Мечница наконец смогла справиться с удивлением и выразить свою признательность. Возвращая меч в ножны, Ечень махнул ей рукой. «Я здесь впервые, потому твои советы были для меня более чем кстати. Мне это ничего не стоило, потому благодарить ни за что. Хорошо, но впредь будь осторожней. А пока мне нужно собрать еще несколько растений». Хотя по прикидкам Еченя ему хватило бы 4 таких, чтобы достичь 90% намерения меча, он решил действовать наверняка. Да и само намерение меча из воздуха было не совсем бесполезным. Оно было скорее не систематизированным, но разобраться в нем было вполне возможно. Он прибережет эти знания на будущее. Вернувшись на свое место на краю двухмильного радиуса, Ечень продолжал прокручивать в голове произошедшее. Мужчины среднего возраста втайне ликовали, что он не попытался забрать у них растения. Несмотря на то, что намерение меча у Еченя было такое же, как и у них, по силе он сильно превосходил их. С учетом возможности противостоять воинам другого царства, он был не слабее, чем старик, а может даже сильнее. Тот тоже рассмеялся и даже не пытался забрать у Еченя его трофей. Растения не стоят того, чтобы рисковать за них жизнью. А Ечень даже не догадывался, о чем думают его соседи. А если и догадывался, то это его мало волновало. И дело было даже не в самоуверенности. Они просто не могли сравниться с ним по технике. У них не было ни меча от императора боя, неспособности к обучению, которой обладал наш герой, с тем же количеством намерения меча, но усиленным концепцией бессмертия. Ечень обладал огромным преимуществом, которое не имело ничего общего с самоуверенностью. Если использовать меч императора боя, эффективность растений формы меча будет выше раз в 10. Он тоже подумывал о том, чтобы отобрать растения, но тогда он будет ничем не лучше тех задир. Если ты стремишься к силе, тебе нужно развить еще и достоинство. Не стоит рушить свое доброе имя ради какого-то намерения меча. А тем временем оно само собой становилось все стабильнее и чище. Сильный ветер все слабел, пока не исчез окончательно, и на площадке опять воцарился мир и гармония. Хе-хе, 5 растений, не такой плохой улов. Так что я вас покину. У старика кончилось терпение. Он уже хотел попробовать достичь 90% намерения меча. У него уже было 2 растения до этого улова, а с появлением Еченя он был совсем не уверен, что у него еще будет возможность заполучить еще. После того, как старик ушел, оставшиеся 2 мечников и остальные слегка занервничали. Ечень же ничего не сказал и продолжил фокусировку на познании намерения меча. Так прошло 10 дней. Оставшиеся 2 мечника тоже ушли, оставив Еченя в одиночестве. Открыв глаза, Ечень подумал про себя. На протяжении этих 10 дней было еще 2 растения, оба заполучил я. Таким образом, у меня теперь 6 растений. Этого должно быть достаточно для достижения 90% намерения меча. Если же у меня не выйдет, это значило бы, что время еще не пришло, и мне придется провести еще некоторое время за стабилизацией намерения меча. Но думаю, этого будет достаточно. Если же я хочу перейти на другой уровень, потребуется как минимум 9 растений. Амбиции Еченя были достаточно большими. Ему уже было недостаточно достичь 90% намерения меча. Он хотел высшего уровня познания. Конечно, такая возможность была призрачной и требовала много усилий. Если он правда захочет этого, то ему придется использовать меч императора боя с 20 или 30% растениями формы меча. У других бы просто не получилось ничего подобного с помощью исключительно растений. Разве что они были бы сильнее Еченя раза в 2-3, а о таких гениях он еще не слышал. Главной целью нашего героя было достижение высшего уровня познания намерения меча. Если не выйдет, то хотя бы стабилизировать те 90%, которых он достигнет. Тем не менее, он планировал пройти эти уровни подряд, пока все еще свежо в памяти. Прошло еще 10 дней, и Ечень получил еще одно растение. Мечница засобиралась в дорогу. Она хотела попрощаться с Еченем, но, заметив, что тот находится в глубокой медитации, ушла ни с чем. На следующий день ветер снова задул с расщелины. В этот раз намного слабее, из нее высвободилось только 3 растения. Как только Ечень заполучил каждое из них, он стал обладателем уже 10 таких. Пора уходить, остальным тоже надо дать шанс. Большинство мечников изучали намерения меча из природного источника. Растения для них были скорее бонусами, нежели самоцелью. Но невозможность заполучить хотя бы одно угнетала их. Потому Ечень засобирался в дорогу. Он уходит. Наконец-то, а то я уже давно топчусь на месте. Хе-хе, это конечно не обязательно, но, если мне удастся заполучить хотя бы одно растение, путешествие уже будет не напрасным. Все радостно наблюдали за уходом Еченя, хотя слабые мечники немного нервничали. После ситуации с девушкой, агрессивные задиры присмирели и не пытались грабить слабых. Что будет теперь, не знал никто. В этом мире сила значила многое. Потому уважение можно было заслужить, только обладая ею. Через 3 дня после того, как Ечень покинул долину, прилетели 3 воинов. Вы видели этого человека? Главный из них достал изображение из кольца хранения. На карточке был изображен Ечень. Да, он был здесь 3 дня назад. Ни один из мечников не осмелился им врать. Каждый из присутствующих был воином царства достижения астрала и носили форму одной из лучших школ Южной Рудры, школы Плавучей Горы. Зарываться с ними не посмел бы никто. Сами того не желая, они стали раздумывать, что же такого натворил Ечень и как он посмел вступать в конфронтацию с такой уважаемой школой. Главарь обернулся к своим последователям и усмехнулся. Хех, опять сбежал. Все они работали на Цзиньхуана, того самого бывшего центрального учителя школы Плавучей Горы. По его указке на него работали 10 поисковых групп, в которой было как минимум 1-2 воина царства достижения астрала, а самая большая, состоящая из воинов позднего царства достижения астрала, и курировалась Цзиньхуаном лично. Все они искали Еченя. Не волнуйтесь, учитель. Тот, кто осмелится стать на пути Цзиньхуана, умрет. Так или иначе, учитель, к которому обращались с этими словами, спрятал изображение. Конечно, кто такой Ечень, кто такой Цзиньхуан? Если он не умрет сейчас, то потом будет только хуже. Пойдемте. Тем временем, внутри горы за 1000 миль от ущелья под водопадом сидел Ечень и смотрел на 6 пометок на стене. 2 из них были вызваны 2 разными намерениями меча, которые витали в воздухе и делали его текучим, как вода. Ечень был здесь уже 10 дней. За это время он использовал уже 6 растений формы меча, которых хватало дня на 3 тренировок. Но он был недоволен результатами. Воу-воу-воу. В полдень водопад остановился. Вода просто остановилась на полпути, не проливаясь ни на каплю. Не было даже бриза, только мертвая тишина. Бум. Сильнейшее намерение меча выстрелило в воздух. 90% намерения меча. Сбивая пыль с одежды, Ечень поднялся, выдохнул и пробормотал. Я понял значение намерения меча. Но не только это. Я изучил концепцию бессмертия от меча императора боя. В сравнении с предыдущим уровнем, 90% намерения меча разовьет мои навыки раз в 5. Не думаю, что есть еще кто-то, Кто может похвастаться такими достижениями? Меч императора боя был единственным в своем роде, и только с его помощью можно было изучить концепцию бессмертия. И изучить ее был способен только Ячень. Другим это было просто не дано. У него была уверенность, что он сможет изучить намерение меча в полной мере. Тогда концепция бессмертия будет просто непобедима. Он будет практически так же силен, как воины царства жизни и смерти, сидящие на вершине и снисходительно взирающие на остальных. Рост намерения меча автоматически стабилизирует мой уровень культивации. Именно поэтому голова стала настолько ясной, а сила духа увеличилась. Плохо, что не осталось пилюль воинов царства достижения астрала. В противном случае я бы уже достиг пикового уровня царства. Ячень достал еще одно растение и разломил его пополам. Из него полилось намерение меча. Потому взмыло в воздух и оставило еще одну зарубку на скале. Нужно продолжать. Я хочу узнать, каких вершин я еще смогу достичь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 327. Глава 327. Блокировка. 6 растений формы меча уже помогли Еченю в достижении 90% намерения меча. Тем не менее, это было только начало. Как только было использовано последнее растение, он смог ощутить, как намерение меча, которое он уже успел изучить, аккумулировалось на каком-то высшем уровне. Похоже, решение посерьезнее изучить суть было верным. Без этих 20 дней я вряд ли смог бы достичь таких успехов, не говоря уже о чем-то большем. Намерение меча в растениях было не слишком сложным, и не могло сравниться с тем, что давало великое ущелье. Тем не менее, толк от них все же был. Время таяло как вода, а Ячень уже использовал все заработанные растения, но результат того стоил. По его внутренним прикидкам, его намерение меча сейчас достигало где-то 93%, а там уже рукой подать до полного познания. И чем больше будет стабилизироваться это умение, тем больше Ячень начинал понимать. Перво-наперво, оказалось, аспект бессмертия не имел ничего общего с концепцией. Это было нечто более абстрактное и, в некотором роде, более могущественное. Во-вторых, бессмертие не походило ни на что известное Еченю. Ничего не появляется из ничего, но кажется, бессмертие было исключением. Оно практически купалось в этом всепоглощающем ничто. Ячень был не уверен в собственных догадках. Он-то думал, что суть бессмертия хранилась в ментальном потенциале. Да какая разница? Попытки осознать подобные вещи наверняка убьют меня. Для этого нужно достичь царства моря душ. Его всегда удручали вещи, которые он пока не мог обосновать логически, потому чаще всего он откладывал это до лучших времен, когда уже будет способен на нечто подобное. На озере Ячень вознес кулак в небо. Вжух! Воздух раскололся напополам, образуя вакуум. Он быстро заполнился свежим воздухом, издавая легкий свист. Пуф! Озеро разрезалось пополам, как бумага. С моей скоростью обучения, культивация растет достаточно бодро. Кроме того, чем выше культивация, тем быстрее идет обучение. За месяц моей тренировки я достиг неплохих успехов. Похоже, не за горами пиковый уровень раннего царства достижения астрала. Без сомнений, причина, по которой его рост был настолько быстрым, заключался в намерении меча. По сути, обучался Ячень примерно с той же скоростью, что и большинство гениев, ничего особенного. Но намерение меча очищало разум и дух, потому потенциал увеличивался процентов на 20, в то время как другие воины могли похвастаться от силы 10. Использовав последнее растение, он ощутил смутное понимание, которое постоянно ускользало. Потому Ячень решил остаться здесь еще на пару дней. Тем временем в Великом ущелье воины продолжали пребывать. Медленно, но верно их количество увеличилось до 100. Каждый день люди уходили, но пребывало еще больше. Но двое из новоприбывших разительно отличались. Один из них был мечником царства достижения астрала Суньянь. Он уже встречался с Еченем, а второй был постарше. Его кожа была полностью иссушена, но в глазах отражалась глубина и спокойствие. Судя по уровню их культивации, это были воины срединного и позднего царства достижения астрала, что уже само по себе было достойно уважения. Тем не менее, каждый из них обладал 90% намерения меча. потому они обосновались на радиусе всего одну милю. За эти пару месяцев еще никто не доходил до этого расстояния. 90% намерения меча. Какой ужас. Я слышал, что для тех, кто достигнет полного познания, драка против противника другого уровня культивации будет такой же простой, как стакан воды выпить. Ага, но ты представляешь, сколько нужно усилий, чтобы достичь подобного? Я который год уже топчусь на 60% и до сих пор не могу перешагнуть эту черту. Никто не смог удержаться от комментариев. А на радиусе в одну милю человек в черном пробормотал. Неважно, каким у него было намерение меча, он все-таки пал. Похоже, что намерение меча императора боя тоже исчезает. Сун Янь усмехнулся. Ну, 500 лет уже прошло, а вы знаете, на каком уровне намерения меча был император боя? Теперь уже никто не знает, но точно далеко за уровнем нашего понимания. Правда, настолько большим, у Сун Яня даже дыхание перехватило. Законы природы и концепции поддавались пониманию только воинов царства жизни и смерти. За всю историю ходили слухи, что как только воин полностью осознает законы природы, он перейдет на кардинально новый уровень, за царством жизни и смерти. Но подобного не смог достичь еще никто. И если император боя хоть чуточку приблизился к этому уровню, то почему он не стал править миром? Я не знаю, но его намерение меча длится уже 500 лет. Что это, если не показатель близости познания природных законов? Может, наша культивация просто еще слишком низкая, чтобы осознать подобное? Может, тогда, когда мы приблизимся к уровню императора боя, мы сможем понять, что к чему? Сун Янь кивнул. Ну да, мы уже одни из лучших воинов царства достижения астрала, но по сравнению с императором боя, мы не более чем муравьи. Смешно говорить о том, чего мы не понимаем. Выдохнув, Сун Янь посмотрел на трещину. Она появилась только в прошлом году, а это прямое доказательство того, что намерение меча и сама местность еще недолго протянет. Если ты прав, то через 3-5 лет его уже не будет, а если скорость будет увеличиваться, то уже через полгода. Нужно пользоваться возможностью, пока она еще есть. Согласен. Оба воина прекратили болтовню и погрузились в медитацию. Хайрррррр, хайрррррр, бум. Внезапно, ущелье прямо перед ними раскрылось. Трещина расширилась на 10-800 метров ввысь. Расщелина зияла пустотой, как пасть демона. Из ниоткуда понеслась вибрация. Еще одна трещина. Старик нахмурился. Сун Янь переживал смешанные чувства. Данная местность стала священной для мечников, из-за намерения меча императора боя. Но, скоро оно исчезнет. И он не знал, горевать ему по этому поводу или нет. Смотри, сколько растений вылетело. Как много. Мы как раз вовремя. Вторая трещина принесла с собой цунами из ветра, который вынес десятки растений формы меча. Старик радостно рассмеялся. Сун Янь, нам определенно везет. Мы здесь только первый день, а уже такие возможности. Мне нудно только 10. Сун Янь быстро подпрыгнул и собрал растения поблизости. Я хочу достичь полного понимания, потому мне нужно 15. Старик не хотел отставать, потому включился в соревнование. Вжух. Неподалеку он скорее почувствовал, нежели увидел, какое-то движение. Это был ячень. Он как раз увидел поток растений, несущихся с расселины. Как он мог упустить такую возможность? Он поднажал и уже через пару мгновений оказался в радиусе одной мили. Что? Еще один мечник с 90%? Это же тот самый. Он уже был здесь полмесяца назад, и кто-то со школы Плавучей горы искал его. Некоторые из старожилов узнали старого знакомого. Даже Сун Янь и старик были удивлены. Присмотревшись к новоприбывшему, Сун Янь узнал его. «Брат Е, не ожидал тебя здесь увидеть». Да еще и с 90% намерения меча всего за 2 года. Мои поздравления. Услышав его, брови старика поползли вверх. Ты тот самый первый гений с Южной Рудры. Ячень, неудивительно, что твое намерение меча настолько сильное. Хотя нет, похоже, даже выше, чем 90%. Старик был откровенно в шоке. Он определенно чувствовал в Ячене нечто, присущее императору боя. С 3 растениями в руке, Ячень продолжил сбор и на ходу ответил. «Брат, как давно я тебя не видел, откуда появилась эта расселина? Похоже, что после удара императора боя, что-то нарушилось в горе, и теперь, когда намерение меча слабеет, она рушится. Трещины являются тому ярким примером». «Ясно, Еченя всегда интересовал этот феномен. Почему Сун Янь так яростно сражался с ним на аукционе? Теперь ему все стало ясно. Тогда еще не было никаких трещин в скале. На вершине ущелья, Все воины начали трястись мелкой дрожью. А нет, еще одна трещина. Скоро здесь все рухнет. Там много воинов караулит растение форму меча. Если я правильно понимаю, то скоро будет еще больше трещин. И тогда вырвется еще больше растений. Нужно поторопиться. Скажи остальным, заблокируй место, чтобы сюда больше никто не попал. Хах, меня эти паломники уже давно бесят. Вжух, вжух, вжух. Вскоре множество воинов царства достижения астрала взмыли в воздух и крикнули. Это место теперь закрыто, покиньте его. Все, кто ослушается, умрут. Вскоре к ним присоединились еще воины царства достижения астрала. Теперь их было около 500. Они нисколько не боялись обычных мечников и были полностью уверены в собственной безнаказанности. Они начали объединяться, злобно прогоняя остальных. Мощная Чжэнь Юань витала в воздухе. Это несправедливо. Они хотят все оставить себе. Великое ущелье было создано императором Боя. Оно принадлежит ему, а значит и его потомкам. Они столько времени прятали это место, а теперь еще и прогоняют нас. Все воины были просто в бешенстве. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 328. Глава 328. 10 лучших мечников царства достижения астрала. Бум, бум, бум. В земле появилась дыра глубиной в десятки метров. Ужасный поток Чжэнь Юань вырвался оттуда неистовыми порывами потоков ци. Множество воинов были просто вынуждены покинуть территорию. Какая сила! Старика практически снесли потоки Чжэнь Юаня. В то же время, Сун Яню повезло еще меньше. Его одежду разорвало потоком ци, обнажив нижнюю рубаху. 13-е растение. Разгоняя до максимума Чжэнь Юань, тело Ечэня озарилось светом, перед тем как поймать последнее растение и уйти. Да как ты смеешь воровать растения прямо у нас на глазах? Заберите у него все, что есть. Ечэнь увидел 7 или 8 воинов, несущихся в его направлении, сияя сильнейшим потоком Чжэнь Юаня. Ечэнь нахмурился и достал из ножен меч звездных шрамов. Он заблокировал все атаки с помощью атаки зеленого лотоса. Что? Да как ты смеешь трепыхаться? Отдай нам все растения, тогда останешься жив. Эти люди из великих учреждений увидели, что Ечэнь смог дать им достойный отпор без лишних усилий и занервничали. Из них было только 2 человека срединного царства достижения астрала, но они свято верили, что объединив силы, станут непобедимыми. С ними не посмел бы тягаться даже воин позднего царства достижения астрала. Тем не менее, Ечэню как-то удалось справиться с ними одним движением. Но, ощущая позади себя великую силу последователей, 2 лучших воина решили не отступать. Потому они обличающе указали на Ечэня пальцем и закричали. Наконец, оказавшись от них на безопасном расстоянии, Ечэнь спустился на землю и сказал холодным тоном. «Когда вы решили изолировать ущелье, я промолчал. Но когда вы решили отобрать у других их законные наработки, извините, это уже перегиб. Ты все равно отдашь их, так или иначе, не заставляй нас применять силу». Ечэнь сузил глаза. Если честно, пока его оппоненты не достигли царства моря душ, бояться ему было нечего, так как его намерение меча уже достигло 90%. Даже более того, из-за концепта бессмертия, неполное познание было практически столь же смертоносным, как и полное познание намерения меча. Он был уверен, что сейчас сможет победить даже Цзинь Хуана. Несмотря на то, что здесь было достаточно много воинов различных школ, пока его не окружили, бояться было нечего. Потому думать, что Ечэнь без боя отдаст им растения, было бы слишком самонадеянно. Пока Ечэнь думал, с какой атаки начать, вперед вышел старик. «Молодые люди, не будьте столь агрессивны. Я путешествовал достаточно много, и даже главы школ 7-го ранга относились ко мне с должным уважением. Вы кем себя возомнили? Как вы смеете разговаривать в таком тоне? Глаза разуйте. Что? Это друг меча, один из лучших мечников царства достижения астрала. Тогда юноша справа от него Сун Янь, так, он конечно еще не вошел в топ, но считаться с ним придется». После такого у многих прыти поубавилось. У старика не было ни детей, ни родственников, и он был невероятно силен. Мало кто ниже царства моря душ смог бы соперничать с ним. Именно поэтому главы школ 7 ранга сохраняли с ним соответствующий пиетет. У них просто не было воинов подобного уровня. А если старик разозлится, Ему ничего не стоит сравнять такую школу с землей еще до того, как с нее успеет кто-то сбежать. Потому их опасения были более чем обоснованы. Пару лет назад был воин, который мог сравниться по силе с другом меча, кровавый меч. Кто-то из учителей школы седьмого ранга кого-то обидел и потому пал от руки кровавого меча. Это разозлило главу школы, и он послал к нему десятки воинов царства достижения астрала. Кровавый меч был достаточно силен, чтобы убегать и давать отпор, и проредил приличное количество воинов. Вскоре глава сильно пожалел о своем решении. У него было не так много воинов царства достижения астрала, а кровавый меч уже успел убить многих. Общий уровень школы из-за этого сильно снизился, что определенно не стоило того. Потому глава школы вскоре прислал кровавому мечу письмо с извинениями и просьбой считать инцидент исчерпанным. Тем не менее, кровавый меч уже давно славился вспыльчивым характером и эмоциональностью. Он был предельно милым, если его не задирать, но раз уж его вывели из себя, остановить его не мог уже никто. Дошло до того, что учителя этой школы просто боялись покидать ее пределы. Отсутствие повышения квалификации учителей все больше скатывало школы в пропасть, и вскоре она была смещена до 8 уровня. Но кровавый меч и не думал на этом останавливаться. Однажды он тайно проник в школу и убил ее главу и всех воинов царства достижения астрала. Это был первый случай за всю историю, когда один воин смог уничтожить целую школу. После этой ситуации все школы седьмого уровня завели негласное правило не зарываться с сильными воинами царства достижения астрала, пока не будут уверены, что потом смогут с ними сладить. В противном случае их будет ждать судьба менее предусмотрительной товарки. «О, друг меча, простите мою дерзость», — не признал. Все задиры почтительно склонили голову перед мастером меча. Сун Янь усмехнулся. «Должен вас предупредить, что этот воин даже сильнее меня. Потому, если вы решите преследовать его, учтите, что он сможет играючи покончить со всеми вами, и школа не сможет с этим ничего поделать». Он не знал, какой именно силой обладал Ячень, но тот факт, что он превосходит его по силе, был несомненным. И судя по удивленному взгляду старика, тузов в рукаве у Ячэня было еще много. Еще сильнее, чем Сун Янь, они даже не знали, что сказать. Сун Янь уже считался воином, с которым стоит считаться. А если Ячень оказывается еще сильнее, чем он? Просим прощения. Заводила не знал, куда себя деть от смущения. С учетом уверенного тона Ячэня, Сун Янь скорее всего не врет. Теперь оставалось только молиться, что простых извинений будет достаточно, и за эту ошибку не нужно будет расплачиваться жизнью. Ячень же не принял извинений, не отверг их. Он просто убрал свое намерение меча. Старик начал разговор первым. «Итак, мы разобрались, кто есть кто. Соответственно, вы понимаете, что растения вам никто не отдаст, и они являются нашей полной собственностью». «Так точно, мы уже уходим». Все были откровенно напуганы такими сильными воинами. То, что они друзья и поддержат друг друга, было видно невооруженным глазом. После того, как они ушли, старик рассмеялся и сказал Ячэню: «В Южной Рудре все как всегда, все решает сила. Они же заварили эту кашу только потому, что считали себя достаточно сильными. Если бы они были не со столь известных школ, они даже рот раскрыть в мою сторону побоялись бы». Слишком жива еще в памяти месть кровавого меча. Ячень с уважением поклонился старику и Сун Яню: «Спасибо вам за помощь». Ячень, конечно, мог бы обойтись и без оной, но это была бы уже совсем другая история, и малой кровью бы она не закончилась. Он тоже знал историю репутации мечников царства достижения астрала. Если он хотел пользоваться таким же уважением, ему нужно было показать достаточно силы. «Все в точности, как сказал друг меча. Сила значит все». Старик покачал головой и рассмеялся. «Я знал, что потенциала у тебя больше, чем у меня, но это только мои догадки. А вот Сун Янь, похоже, знает намного больше». Сун Янь представил Ячэню старика. «Ячень, это один из лучших 10 мечников царства достижения астрала, а также мой наставник». Вся троица была мечниками, потому общих тем для разговора было много. Тем временем, задиры и правда присмирели. Они больше не требовали никого покинуть территорию. Несмотря на то, что без этой троицы они бы могли разнести присутствующую толпу в пух и прах, им пришлось уйти не солено хлебавши. Днем Ячень попрощался с Сун Янем и стариком. «Господа, вынужден откланяться. Мне еще нужно попасть в город боевых искусств. Как только выдастся свободная минутка, я обязательно загляну к вам в гости». Старик кивнул. «Молодой человек, ваше рвение греет мою стариковскую душу. Обязательно загляните на огонек, мне очень интересен ваш свежий взгляд на искусство меча. То, что вы рассказали, уже натолкнуло меня на определенные мысли. Господин, мне бы тоже хотелось с вами встретиться еще и перенять ваш опыт. Хе-хе, что ж, буду ждать. С этими словами Ечень без промедлений направился в город боевых искусств. Он хотел закупиться пилюлями, чтобы увеличить скорость развития культивации. Сейчас она уже была полностью стабильна, чего было более чем достаточно для достижения пикового уровня раннего царства достижения астрала. Но большинство лучших воинов, которые могли бы попасть в первую десятку, были как минимум позднего царства достижения астрала, практиковали техники высокого ранга царства земли и в принципе обладали достаточной мощью. Несмотря на все вспомогательные преимущества, Еченю до них было еще далеко. Он прекрасно понимал, что проседает он именно в уровне культивации, а ее будет тренировать достаточно просто с учетом его особых талантов. Также ему еще предстояло собрать все 13 растений вместе и в тишине потренировать намерение меча. Я, конечно, не одиночка, да и не обладаю такой свободой действия, как кровавый меч, но думаю беспокоиться ни о чем. С помощью того тайного покровителя и школы Южной Рудры, школа Небесного Облака и семья Е будет в безопасности. А когда я достигну десятки лучших воинов, меня вообще будет мало что пугать. С такими мыслями он продолжил свое путешествие. А через пару дней он уже уверенным шагом направлялся в сторону рынка города боевых искусств. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 329. Глава 329. Пилюля астрала земли. Рынок, как всегда, был шумным и многолюдным. Все, что можно было найти ценного в Южной Рудре, обязательно в итоге оказывалось на этом рынке. Здесь можно было найти редчайшие оружие и лекарства. В принципе, подобные рынки есть в каждой стране, но именно рынок Южной Рудры славился своим богатством и широким ассортиментом. Вашему вниманию представляется копье молнии, оружие среднего ранга, найдено на поле битвы кровавого демона. Начальная ставка – 30 000 камней души среднего ранга. Кто даст больше? Уже на входе Ечень услышал объявление о продаже оружия среднего ранга. Он взглянул поближе. Это было длинное копье с сияющим наконечником. На первый взгляд оно казалось просто непобедимым. Действительно, прекрасный образчик оружия среднего ранга. Что? Оружие среднего ранга? Дайте-ка взглянуть. Вещь с поля боя кровавого демона просто не может быть говном. Это место исполнено опасностей, но и возможностей. Чего там только не хранится. Продавец продолжил зазывать покупателей, и вскоре его окружило четверо воинов царства достижения астрала. Поле боя кровавого демона. Ечень слышал об этом месте. Оно было чем-то похоже на древнее место небесных снов, существующее с незапамятных времен. Там жило много кровавых демонов, и разделялись они на несколько рангов – нижнего, среднего и высокого. Также были воины кровавые демоны и император кровавый демон. Полем боя его назвали исключительно для проформы. До поля это место не дотягивало, но было определенно больше, чем древнее место небесных снов, разделяясь на два уровня. На первом располагались кровавые демоны нижнего и среднего ранга, а на втором уже демоны помогущественней. Будет сложно, но после достижения царства достижения астрала мне определенно нужно заменить меч звездных шрамов на нечто более подходящее. Нужно будет туда заглянуть. Закрепив эту мысль, Ечень решил, что надо будет обязательно пойти на поле боя кровавого демона и найти там себе подходящий меч среднего ранга. Он сможет увеличить его боевую мощь процентов на 30-40. Это было ему совсем не лишним. Рынок был просто огромен. По размерам его спокойно можно было сравнить с небольшим городом. Ах, да это же фармацевт. Подходя к центру рынка, Ечень заметил старика с белой бородой. Он носил длинный халат с ярким узором в виде пилюли. Было сразу понятно, чем он зарабатывает себе на жизнь. Перед ним стоял стеклянный прилавок с различными пилюлями всех форм и расцветок. Некоторые могли восстанавливать Чжэнь Юань, другие – выправить разрушенные потоки. Некоторые увеличивали скорость регенерации. Были даже какие-то странные светящиеся пилюли, предназначение которых Ечень не знал. Перед лотком старика уже столпились воины царства достижения астрала и уважительно кивали головами, отдавая должное ассортименту товаров. Они даже разговаривали вполголоса. Исходя из их поведения, старик, которому с виду можно было дать около 60, тот еще жук. «Уважаемый, разрешите приобрести пузырек по восстановлению потоков. Старик, я все еще должен тебе 1000 камней среднего ранга. Я хотел бы вернуть долг». Ячень тихо подошел к толпе у прилавка. «Это пилюля астрала земли?» Ячень указал пальцем на пилюлю размером с палец, которая отдавала холодным светом. Старик поднял на него голову. «Да, юноша, 1 такая пилюля сможет увеличить уровень культивации воина царства достижения астрала, но прорыв вам она сделать не поможет. Хотите приобрести?» Ячень взглянул на ценник. 1000 камней души среднего ранга за штуку. Дорого, но о деньгах он сейчас не думал. В мире, где все решается силой, на таком экономить нельзя. «Дайте мне 5 и еще эти 2 бутылочки и другие лекарства». Старик был удивлен. Такой молодой и так много может себе позволить. Все вместе обойдется ему в более чем 10 000 камней души среднего ранга. Но чем больше купит ячень, тем лучше это будет для него. «Итак, вы берете 5 пилюль астрала земли, это 5000 камней души среднего ранга, 2 бутылочки восстановления скорости, это 1500 камней души среднего ранга и 2 бутылочки волшебных пилюль по восстановлению меридиан, 3000 камней души среднего ранга, итого 10700 камней души среднего ранга. Но, раз вы пришли ко мне впервые, я сделаю вам скидку в 700 камней и оставлю для круглого счета только 10 000. Согласен». Вот, ячень достал шкатулку, наполненную камнями души среднего ранга из кольца хранения, и поставил ее перед стариком. После покупки он еще немного посновал по рынку и, не найдя ничего подходящего, покинул его и пошел к комнатам тренировок. За стойкой была все та же девушка. Молодой воин показался ей знакомым, но она не придала этому значения. Она уважительно спросила: «Вы бы хотели занять тренировочную комнату высокого ранга или высшего?» Тренировочные комнаты разделялись на ранги: низкий, средний, высокий и высший. Высокие и высшие ранги тренировочных комнат занимали только воины царства достижения астрала. Остальным вход в них был воспрещен, и неважно сколько бы камней душ у них с собой ни было. Это было обязательным правилом города боевых искусств. Ячень сказал: «Сколько хотите за высший ранг?» «Высший ранг обойдется вам в 30 000 камней душ низшего ранга. Если же вы захотите оплатить камнями души среднего ранга, то их вам будет нужно 500. Честно предупредила она его: «Я заплачу камнями душ низшего ранга. Вот плата за 3 дня». Ячень понимал, что переплачивает. Согласно курсу, 500 камней душ среднего ранга равнялись 25 000 камней низшего ранга. Но ему просто было бы некуда деть такие камни, так как большинство его трат уже перешли на камни среднего ранга. Для большинства воинов царства достижения астрала количество камней души среднего ранга, которыми обладал ячень, было поводом для уважения и зависти. Для того, чтобы получить 100 000 камней души среднего ранга, ячиню пришлось убить 5 воинов царства достижения астрала. С учетом тех, что у него уже были, он стал обладателем 160 000 камней души среднего ранга. Потратив 10 000 на лекарства, у него еще оставалось достаточно.